Еще разговаривали о слепом Василе, о прежних его ратных подвигах, о злосчастном походе и теперешнем умопомрачении, каковое Симеон, самый старший, объяснял так. «Сами, ваши милости, посудите, ежели малейшая соринка глазу глядеть мешает, то разве же большие куски смолы, в мозги попавшие, не могут разум помутить?» «Очень тонкое оно приспособление», — рассудил пан Лангин. Между тем старая княгиня заметила изменившееся лицо богуна. «Что с тобою, сокол?» «Душа болит, маты», — хмуро ответил тот. «Да казацкое слово не дым, так что я его сдержу». «Терпи, сынку, могорыч буде». Вечеря была закончена, но мед и кулявки наливать не переставали. Пришли тоши казачки, позванные для пущего веселья плясать, зазвенели балалайки и бубен, под звуки которых заспанным отрокам надлежало развлекать присутствующих. Затем и молодые булыги пустились в присядку. Старая княгиня, уперев руки в боки, принялась притоптывать на одном месте, да приплясывать, да припевать, что, завидя и пан Скшетузский, пошел с Еленою в танец. Едва он обнял ее, ему показалось, что сами небеса прижимает он к груди. В лихом кружении танца длинные девичьи косы обмотались в круг его шеи, словно девушка хотела навсегда привязать к себе княжеского посланца. Не утерпел тут шляхтич, улучил момент, наклонился и украдкую жарко поцеловал сладостные уста. Поздно ночью, оставшись вдвоем с паном Лангином в комнате, где им послали, поручик, вместо того, чтобы лечь спать, уселся на постели и сказал: «С другим уже человеком завтра, ваша милость, в Лубны поедешь». Подбипятка, как раз договоривший молитву, удивленно вытаращился и спросил: «Это значит, как же? Ты, сударь, здесь останешься?» «Не я, а сердце мое. Только сладостное воспоминание уедет со мною. Видишь ты меня, ваша милость, в великом волнении, ибо от желаний сладостных едва воздух устами ловлю». «Неужто, любезный сударь, ты в княжну влюбился?» «Именно. И это так же верно, как я сижу перед тобою. Сон бежит от очей, и только вздохи желанны мне, от каковых весь я паром, надо думать, выветрюсь, о чем твоей милости поверяю, потому что, имея отзывчивое и ждущее любови сердце, ты наверняка муки мои поймешь». Пан Лангин тоже вздыхать начал, показывая, что понимает любовную пытку, и спустя минуту спросил участливо: «А не обетовал ли и ты, любезный сударь, целомудрие?» «Вопрос таковой бессмыслен, ибо если каждый подобные обеты давать станет, то род человеческий исчезнуть обречен». Дальнейший разговор был прерван приходом слуги, старого татарина с быстрыми черными глазами и сморщенным, как сушеное яблоко, лицом. Войдя, он бросил многозначительный взгляд на Скшетузского и спросил: «Не надобно ли чего вашим милостям? Может, меду по чарке перед сном?» «Не надо». Татарин приблизился к Скшетузскому и шепнул: «Я, господин, к вашей милости с поручением от княжны». «Будь же мне пандаром!» — радостно воскликнул наместник. «Можешь говорить при этом кавалере, ибо я ему во всем открылся». Пандар — персонаж Илиады, прославленный лучник. Здесь добрый вестник. Татарин достал из рукава кусок ленты. Панна шлет его милости господину эту перевесь и передать велела, что любит всею душою. Поручик схватил шарф, в восторге стал его целовать, прижимать к груди, а затем, несколько успокоившись, спросил: «Что она тебе сказать велела?» «Что любит его милость господина всею душою?» держи же за это талер. Значит, сказала, что любит меня? Сказала. Держи еще талер. Да благословит ее Господь, ибо и она мне самая разлюбезная. Передай же... Или нет, погоди. Я ей напишу. Принеси-ка чернил, перьев да бумаги. Чего? — спросил татарин. Чернил, перьев и бумаги. Такого у нас в дому не держат. При князе Василе имелось. Потом тоже, когда молодые князья грамоте у чернеца учились. Да только давно уж это было. Пан Скшетузский щелкнул пальцами. Дрожайший подбипятка, нет ли у тебя, ваша милость, чернил и перьев? Литвин развел руками и вознес очи к потолку. Тьфу, черт побери, сказал поручик, что же делать? Татарин меж тем присел на корточки у огня. «Зачем писать?» — сказал он, шевеля угли. «Панна спать пошла. А что написать хотел, то завтра и сказать можно». «Если так, что ж, верный ты, как я погляжу, слуга княжне. Возьми же и третий талер. Давно служишь?» «Эй, 40 лет будет, как князь Василь меня ясарем взял. И с того времени служил я ему верно, а когда ночью уезжал он неведомо куда, то дитя Константину оставил, а мне сказал: «Чехла, и ты девочку не оставь, береги ее пуще глаза». Лаха-и-ля-ла. «Так ты и поступаешь?» «Так и поступаю, в оба гляжу». «Расскажи, что видишь. Как здесь княжне живется?» «Недобрые тут задумали». Богуну ее хотят отдать, псу проклятому. Эй, не бывать этому, найдутся заступники. Дай-то Бог, — сказал старик, раскидывая горящие головешки. Они ее богуну хотят отдать, чтобы взял и унес, как волк ягненка, а их в разлогах оставил, потому что разлоги ей, а не им после князя Василя оставлены. Он же, богун этот, на такое согласен, ведь по чащобам у него сокровищ больше спрятано, чем песка в разлогах. Да только ненавидит она его с тех пор, как при ней он человека чеканом разрубил. Кровь пала меж них и ненавистью проросла. Нет бога, кроме бога. Уснуть в ту ночь наместник не мог. Он ходил по комнате, глядел на луну и обдумывал разные планы. Теперь было ясно, что замышляют булыги. Возьми за себя княжну какой-нибудь соседний шляхтич, он бы востребовал и разлоги, и был бы прав, так как они принадлежали ей, а то и поинтересовался бы еще отчетом об опеке. Вот почему булыги, сами давно оказачившиеся, решили отдать девушку казаку. От этой мысли пан Скшетузский стискивал кулаки и порывался схватить меч. Он решил разоблачить низкие козни и чувствовал в себе силы совершить это. Ведь попечительство над Еленою осуществлял и князь Иеремия. Во-первых, потому что разлоги были пожалованы старому Василю Вишневецкими, а во-вторых, потому что сам Василь писал из бара князю, умоляя о попечении. Лишь будучи занят обширными своими трудами, походами и предприятиями, воевода до сих пор не сумел озаботиться опекою. Но достаточно будет ему напомнить, и справедливость восторжествует. В Божьем мире уже светало, когда Скшетузский повалился на постель. Спал он крепко и скоро проснулся с готовым решением. Они с паном Лангином спешно оделись, поскольку телеги стояли уже наготове, а солдаты пана Скшетузского сидели в седлах, готовые к отъезду. В гостевой горнице посол подкреплялся похлебкую в обществе Курцевичей и старой княгини. Не было только богуна. Спал ли он еще или уехал, было неясно. Поевший, Скшетузский сказал: «Сударыня, время бежит. Вот-вот и на коней сядем. Но прежде чем от всего сердца поблагодарить за гостеприимство, хотел бы я об одном важном деле с вашей милостью, сударыня, и с их милостями, сыновьями твоими, доверительно переговорить».